Фальконен это пожал плечами. Для скульптора эти пышные слова ничего не дают. Его материал — глина, а не слова. Нахальный француз, грубьян, выпивоха, зубоскал. Он постиг. Его осенило — глина. За что, спрашивается этому прощелыги, такая милость? Почему ему достался божий промысел? Несправедливо. Вдоль стен на полках стояли бюсты Петра, Екатерины, самого Фальконе, Дидро, вылепленный Колло. Тонированная голова Петра выделялась своей мощью. На глазах Штеллина один за другим сменялись правители. Государыня Екатерина пятой была. Каждый был понятен. Явление же Петра, чем дальше, тем становилось загадочней. Как он мог из духоты ленивого кремлевского быта, из вялой, замкнутой российской жизни взлететь, этот стремительный вихрь, закружить всех, увлечь? Откуда такая тяга к просвещению, отказ от царской роскоши? Как появился этот сгусток энергии, эта стрела, опущенная невесть кем? Однажды Ломоносов сказал Штеллину: «Следы Петра надо искать не в прошлом, они идут к нам из будущего». В том же письме в Лейпциг он признавал, что готов был разбить гипсовую модель памятника. О, если бы этим можно было уничтожить творение француза! Но память не разбить. Памятник существовал в сознании не только Фальконе, в сознании самого Штеллина, и изгнать его оттуда уже невозможно. И все равно хотелось его уничтожить. Признать Фальконе гением было невозможно. Штеллин ожесточенно поносил француза, не только в этом письме. Повсюду он доказывает, что Фальконе не сумел слепить голову Петра сам, потому что он посредственность, что пьедестал нелеп, что памятник не русский. Вокруг надписи на постаменте тоже разгорелись страсти. Предлагали перечислить все заслуги Петра, его таланты, хронику побед. Пышно, лиричиво. Фальконе же искал в надписи соответствие лаконичной простоте памятника. Дидро прислал самый краткий текст. Петру Первому посвятила памятник Екатерина Вторая. Воскресшая доблесть привела с колоссальным усилием эту громадную скалу и бросила ее под ноги героя. Скалу действительно доставить в Петербург стоило трудов чрезвычайных. Фальконе, подумав, решился упростить эту надпись, несмотря на все свое почтение к Дидро. «Петру Первому воздвигла Екатерина Вторая». Как говорил другой великий воятель, классик Древней Греции, «По когти узнают льва». По краткости найденной Фальконе можно понять, насколько верил он, что памятник не нуждался в словесной поддержке. Надпись показали Екатерине. Она взяла перо и вычеркнула глагол, оставив предельное «Петру Первому, Екатерина Вторая». Это было не просто сокращение. Она вплотную приблизила себя к Петру, расширила смысл. Речь шла уже не только о сооружении, а о продолжении дела Петра. «Первому, Вторая», — сказался и вкус ее, и политический талант. «Ее памятник, он и ей памятник». В «Медном всаднике» все совпало. И Петр, и Фальконе, и Екатерина, и Пушкин, — вырвался у Сергея, но Молочков не услышал. Он продолжал про другие памятники Петру. В Таганроге, в Выборге, по его мнению, все они замечательные, не знаменитые, как Фальконе, но все равно. Однако анекдот заключался в том, что история с надписью имела продолжение. После смерти матушки ее нелюбимый сын, взошедший на престол, Павел I решил установить собственный памятник Петру перед своим новым дворцом в Петербурге. Вспомнили об отвергнутом памятнике работы Карла Растрелли, отца архитектора Растрелли. Работу над этим изваянием скульптор начал еще при жизни Петра. Екатерину не устроил величественный покой конной статуи императора, задумчивость всадника, одетого римским цезарем. Павлу уже нравилось то, что не нравилось матери. Статую извлекли из сарая, очистили от грязи и водрузили. Надпись Павел придумал самолично, в пику Екатерине. «Прадеду, правнук», указывая тем самым на свое прямое родство с Петром. Екатерина же как бы исключалась, не имела русских корней, пришлая. Вот такая дуэль произошла. Несмотря на свое восхищение медным всадником, учитель признавал и памятник перед Михайловским замком. Там, на барельефе, в сцене Полтавской битвы, рядом с Петром изображен Александр Меньшиков. По-видимому, единственное тогда изображение Меньшикова. Вообще-то сподвижники Петра заслуживали большего. Русские друзья спрашивали, продолжает ли Штелин собирать анекдоты. «С какой стати?» — отвечал он. «Разве он получил заказ?» «Ну, как же так? Он всегда объяснял, что собирает их потому, что печата славе России Петра...» Он вдруг ожесточился. «Никто из русских ведь не печется от славы Саксонии или Пруссии. Фальконе старается, потому что ему хорошо платят, ему, Штеллину, платят за иллюминации, и он делает это лучше других». Ну что ж, это было всем понятно. Никто не удивился, когда он принялся опечатать гравюры с описаниями устроенных им торжеств, ибо немало великих событий осветили его потешные огни. Хорошая бумага, отлично исполненные гравюры, описания пользовались успехом. Граф Алексей Орлов заказал Штельну 700 штук описаний того праздника, когда Екатерина пожаловала к нему на новоселье. Гравюры показали затейливые выдумки Штеллина. Фонтаны огней, горящие вензеля, вертелись маленькие мельнички. Граф дарил описание гостям и приближенным. Штеллина охотно приглашали на званые обеды, на приемы. Он не докучал учеными разговорами, дарил свои произведения с автографом. Конференц-секретарь Академии, так что придавало обществу легкий блеск учености. Он упивался успехом. Все похвалы, все знаки внимания он тщательно собирал, записывал, показывал сыну, жене, друзьям. Ученый, художник, называл он себя, с гордостью перечислял, где кто требует его участия. Его деятельность не освещение, а просвещение. Он ведает изданием календарей. Иногда Молочкову казалось, что Штеллин изо всех сил старается доказать свои научные успехи и художественные таланты. Кому? Для кого собирались, аккуратно подписывались все эти свидетельства? Никто так и не удосужился разобраться в его наследии. В Академии Штеллин вскоре привык чувствовать себя хозяином, командовал тоном, принятым вельможными чиновниками. После смерти Ломоносова никто ему не смел перечить, разве что Леонард Эйлер. С ним, вернее, с его сыном, у Штеллина произошло неприятное столкновение. Эйлер недавно потерял второй глаз, полностью ослеп, сын служил ему поводырем. Однажды, сидя в приемной, сын выразил возмущение. Вторую неделю его отец добивался аудиенции у Штеллина, и сейчас уже несколько часов они сидят, ожидая приема. Понимает ли Штеллин, кто такой Эйлер? И кто в сравнении с ним Штеллин с его фейерверками и бездарными стишатами? Все это и многое другое произнесено было в голос, прилюдно, в присутствии многих именитых людей. Штеллин накричал на него. Как бы ни был знаменит Эйлер, он обязан подчиняться порядкам Академии, и не ему судить о заслугах Штеллина, на сей счет есть более высокие особы.